Молодой Адуй входил взад и вперед по комнате в сильной задумчивости, а Евсей говорил сам собой, убирая комнату. «Что это за житье здесь?» – ворчал он. «У Петра Ивановича кухонь-то, слышь, раз в месяц топится. Люди-то у чужих обедают. Эк, господи, ну народец! Нечего сказать, а еще петербургские называются. У нас и собака каждая из своей плошки лакает». Александр, кажется, разделял мнение Евсея, хотя и молчал. Он подошел к окну и увидел одни трубы да крыши, да черные грязные кирпичные бока домов и сравнил с тем, что видел назад тому 2 недели из окна своего деревенского дома. Ему стало грустно. Он вышел на улицу. Суматоха. Все бегут куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтобы не наткнуться друг на друга. Он вспомнил про свой губернский город, где каждая встреча с кем бы то ни было почему-нибудь интересна. То вот Иван Иванович идет к Петру Петровичу, и все в городе знают зачем. То Марья Мартынна едет от вечерни, то Афанасий Савич на рыбную ловлю. Там проскакал, сломя голову, жандарм от губернатора к доктору, и всякий знает, что ее превосходительство изволит родить, хотя, по мнению разных кумушек и бабушек, об этом заранее знать не следовало бы. Все спрашивают, что, дочку или сына. Барыни готовят парадные чепцы. Вон Матвей Матвеевич вышел из дому с толстой палкой в 6 часу, и всякому известно, что он идет делать вечерний моцион, что у него без того желудок не варит, и что он остановится непременно у окна старого советника, который, также известно, пьет в это время чай. С кем не встретишься, поклон да пару слов. А с кем и не кланяешься, так знаешь, кто он, куда и зачем идет. И у того на глазах написано, и я знаю, кто вы, куда и зачем идете. Если, наконец, встретятся незнакомые, еще не видавшие друг друга, то вдруг лица обоих превращаются в знаки вопроса. Они остановятся и обратятся назад 2 раза, а пришедшие домой опишут и костюм, и походку нового лица, и пойдут толки и догадки, и кто, и откуда, и зачем. А здесь так взглядом и сталкивают прочь с дороги, как будто... Все враги между собой. Александр сначала с провинциальным любопытством вглядывался в каждого встречного и каждого порядочно одетого человека, принимая их то за какого-нибудь министра или посланника, то за писателя. «Не он ли?» – думал он. «Не этот ли?» Но вскоре это надоело ему. Министры, писатели, посланники встречались на каждом шагу. Он посмотрел на домы, и ему стало еще скучнее. На него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошной массой тянутся одна за другую. «Вот кончается улица. Сейчас будет приволье глазам», — думал он. «Или горка, или зелень, или развалившийся забор». Нет, опять начинается та же каменная ограда одиноких домов с 4 рядами окон. И эта улица кончилась. Ее преграждает опять то же, а там новый порядок таких же домов. Заглянешь направо, налево, всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень. Все одно да одно, нет простора и выхода взгляду. Заперты со всех сторон, кажется, и мысли, и чувства людские также заперты. Тяжелы первые впечатления провинциала в Петербурге. Ему дико, грустно, его никто не замечает. Он потерялся здесь. Ни новости, ни разнообразие, ни толпа не развлекают его. Провинциальный эгоизм его объявляет войну всему, что он видит здесь и чего не видел у себя. Он задумывается и мысленно переносится в свой город. Какой отрадный вид! Один дом со остроконечной крышей и с палисадничком из акаций. На крыше надстройка, приют голубей. Купец Изюмин, охотник гонять их. Для этого он взял, да и выстроил голубятню на крыше. И по утрам, и по вечерам, в колпаке, в халате, с палкой, к концу которой привязана тряпица, стоит на крыше и посвистывает, размахивая палкой.